— объявил я, но на самом деле пошел в писатели. С годами, однако, выяснилось, что если каждая из писанной страницы и приближает к вершине, то написанная книга не остается там, а срывается вниз, ибо она лишь скромная тень той, которую ты сам себе обещал сочинить. На первый взгляд кажется, что автор просто не успел сказать, что хотел, но опыт бессмертного Сизифа доказывает, что вечная жизнь вовсе не помогает решить проблему, с которой мы не справились в отведенный нам срок, казавшийся, кстати сказать, намного короче, чем многие рассчитывали. В старые времена больше всего читали в Восточной Германии. Поэтому писатели ГДР считали себя солью земли, во всяком случае той ее части, что начиналась к востоку от Эльбы. После падения стены, когда библиотеки объединившейся Германии освобождали место для пользующихся спросом книг, новые власти избавились от бумажных отходов предыдущего режима. Помня прошлое, а главное, зная, что о нем помнят другие, немцы не сожгли ненужные книги, а похоронили их, зарыв в неплодородную глину. Такой курган оставляет после себя всякое, а не только соцреалистическая литература. И это вынуждает автора, отказавшегося от претензий к вечности, находить иные критерии. На их поиски я отправился туда, где все ищут пропавшие ценности, в монастырь. Хорошо еще, что мне попался буддийский, где никто ничего не спрашивает, но работать, пусть и молча, там надо всем. На кухню, хоть я на нее облизывался, меня не взяли. Выставив на мороз, где мне пришлось выложить каменными плитами дорожку, круто поднимающуюся к кладбищу. Каждая плита весила 2 пуда и обдавала могильным холодом, когда я тесно прижимал ее к животу. К тому же холм покрывал скользкий снег. Сизиф даже в подземном царстве жил в более мягком климате. С другой стороны, мои камни вели себя лучше, чем его. Они лежали на месте, как вкопанные. Гордясь содеянным, я до сих пор вожу гостей по своей дорожке. Если первый монастырский опыт приучил меня к полезному труду, то второй — к бесполезному. На этот раз меня поставили мыть пол. До тех пор я никогда этого не делал, взвалив на себя те супружеские обязанности, что не связаны с уборкой. В неожиданно сложном устройстве механизированной швабры мне помог разобраться приветливый, как все здесь, монах, бывший в прошлой жизни морским пехотинцем. Освоившись, я драил пол с тем молитвенным усердием, что заменяет буддистам веру в загробную жизнь. Каждый шаг бросал вызов и открывал новую перспективу на грязную целину, казавшуюся бескрайной в просторной трапезной. Тем не менее, стройные, как грядки, половицы уступали благочестивому напору. За мной оставалась благородная хрустящая чистота. Дойдя до стенки, я с восторгом оглядел дело своих рук, не в силах отдать предпочтение этическому или эстетическому удовлетворению. За меня решила собравшаяся к обеду братья, быстро вернувшая вымытому полу его прежний вид. От рокового разочарования меня могло спасти лишь ментальное сальто. Если успех, почти убедил я себя, есть совпадение намерений с результатами, будем считать, что я приехал в монастырь ради танго с тряпкой. Поэтому не кати бочку, а танцуй с ней. И так, и в присядку. К тому же, как говорил Будда, думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, просто смешно. Да уж, — заметил Сизиф, двинувшись в гору, — обхохочешься. Не гони волну.